«Разве не бывает и у вас?» — обратился он к Вильгельму. «Таких минут, когда вы согласитесь на возбранные действия, лишь бы заполучить книгу, которую ищете годами». Мудрый и добродетельный Сильвестр II в свое время отдал драгоценнейший небесный глобус за сочинение «Стация» или «Лукана», не помню точно, — сказал Вильгельм, и рассудительно добавил, «но то небесный глобус, а не собственная честь». Бенци опомнился и признал, что, пожалуй, в воодушевлении хватил через край. Он продолжил рассказ. В ночь перед гибелью Адельма он, Бенций, охваченный любопытством, пошел за этой парой. Он видел, как после повечерия они прошествовали в почивальне. Он надолго засел за полуоткрытой дверью своей кельи. Кельи этих двоих были близко. Бенций ясно видел, как Адельм, когда сон и тишина овладели зданием, скользнул в дверь кельи Беренгара. Он, Бенций, ждал, не в силах упокоиться на ложе, и, наконец, услышал, как снова заскрипела Беренгарова дверь. Адельм почти бегом бежал из кельи, а друг как мог удерживал его. Беренгар бежал за Адельмом до нижнего этажа. Бенций шел следом на цыпочках и в начале нижнего коридора чуть не наткнулся на Беренгара. Тот, трясясь, застыл в углу напротив двери Хорхе, глазами пожирая дверь. И Бенций понял, что Адельм пал в ноги старшему собрату, каясь в содеянном грехе. А Беренгар трясся, сознавая, что его тайна перестает быть тайной, хотя и под печатью исповеди. И вот вышел Адельм, белый как полотно, отстранил Беренгара, пытавшегося говорить, и двинулся из опочивален. Обогнув апсиду церкви, он вошел в северный портал хора, который в течение всей ночи остается открытым. Очевидно, он хотел молиться в церкви. Беренгар бежал следом, но лишь до двери хора. Войти не посмел и остался на кладбище, ломая руки. Но больше всего растерялся Бенций, когда заметил четвертую фигуру. Кто-то, как и он, следил за парой, при этом определенно не подозревая о присутствии Бенция. Бенций прижался к большому дубу, который растет возле кладбища. Этот четвертый был Винанций. Завидев его, Беренгар пригнулся и слился с могилой, и тот, следом за Адельмом, вошел в хор. Но дальше Бенций, опасаясь, что его раскроют, следить не стал и воротился в почивальни. Наступившим утром труп Адельма был найден у подножия скалы. Больше ничего Бенций добавить не мог. Подходил час обеда. Бенций распрощался. Учитель не держал его. Мы остались за купальнями и несколько минут прогуливались в огороде, обдумывая то, что узнали от Бенция. «Крушина!» — вдруг проговорил Вильгельм, нагибаясь к какому-то растению, которое он даже при зимнем безлистии распознал по стебельку. «Отваром ее коры спасаются от геморроя. А вот это арксиум лаппа. Кажется, из ее корней, хорошенько растертых, выводит с кожи экзему». «Вы ученее Северина», — отвечал я. «Но сейчас я бы послушал, что вы скажете на все нам поведанное». «Дорогой мой Атсон, пора тебе уже начинать думать собственными мозгами. Я скажу, что Бенций, скорее всего, не лгал. Его версия совпадает с изначальной, хотя и чересчур сновидческой, версией Беренгара. Сопоставим. Беренгар и Адельм делают что-то нехорошее. Это мы с тобой и так подозревали. Беренгар открывает Адельму тайну, которая, к величайшему сожалению, остается тайной и по сей день.